Глава 18. Конунг узнал о попытке нападения росичей на хладоносец с мракобоем на борту спустя полчаса после расположения флота вокруг островного архипелага, представлявшего собой остатки захоронений атлантов, предков-выродков. Росичам удалось проникнуть на корабль и сбежать после атаки всем, кроме одного, и владыка и урода пришел в такую неописуемую ярость, что убил докладчика, флот-маршала команды гвардейцев, находившихся на борту хладоносца. Офицеры, сопровождавшие маршала, попятились, переглядываясь, но конунг быстро остыл и, погуляв по своей каюте на борту флагмана Брама Господня, сел на трон. «Лябон, продолжай!» Вперед вышел белокурый с ангельским личиком адмирал Мор де Лябон, известный в его роде трансвестит, прославившийся интимной связью с овцами. Говорили, что так он пытался вывести особую породу овец, мясо которых по вкусу приближалось к черной икре. Он сделал два шага, покосился на тело маршала, поклонился. «Великий, мы не ожидали такой дерзости от этих недоделанных людишек». «Без оправданий, Лябон. Вы обязаны были предусмотреть все варианты и захватить их». «Мы устроили засаду, но росичи обладают третьим глазом». «Короче!» «Они сбежали, великий». Мор де Лябон бледно улыбнулся. «Не все одного нам удалось взять». «Допросили?» «Нет, он...» — адмирал поморщился. «Вне сознания». «Что значит «вне сознания»?» «Лекари утверждают, что он пытался остановить сердце волевым импульсом». Конунг налился злобой, глядя на переступившего с ноги на ногу белокурого красавца, пожевал губами, однако сдержался. «Дальше!» «Медики его оживили. Скоро можно будет допросить. Остальные сбежали к инкубатору качаров, где их ожидало быстроходное судно. Росичам каким-то образом удалось реанимировать летательный аппарат предков». «Летательный?» «Над великотопью ничего крупнее птиц не летает, но аппарат зато движется намного быстрее наших катеров. Догнать его не удалось». Конунг тоже посмотрел на тело адмирала, буркнул. «Уберите его!» Подождал, пока гвардейцы унесут труп. «Продолжай!» «Убито 26 бойцов». «Меня это не интересует. Мракобой не поврежден?» «Никак нет. Не поврежден, великий». Лябон согнулся в поклоне. «Мы нашли инструкции, которые уже изучают специалисты». «Он будет работать?» «А фонарь им говорит, что утеряны какие-то детали, но их можно будет заменить. Мракобой восстановится, когда удастся запустить его энергетический комплекс». «Как долго ждать?» Мор де Лябон замялся. «Это компетенция Афанарима, великий». Он имел в виду руководителя ремонтной бригады, занимавшейся восстановлением мракобоя. «Хорошо, приведи его ко мне». Адмирал повернулся к двери, но конунг передумал. «Не надо, я хочу посмотреть на машину». Спустились на палубу хладоносца, и глава Еурода остановился, чтобы рассмотреть добычу. Хладоносец с отрядом добытчиков атлантского оружия стоял в 500 футах от флагманского корабля, и, накрывшая его жуткая туша гигантского аппарата, способного, по слухам, уничтожать материки и даже целые планеты, была видна хорошо. Описать ее геометрию с одной стороны было легко, потому что абрис фигуры укладывался в сплющенный в центре эллипсоид, обросший черными иглами. Но, с другой стороны, этот эллипсоид состоял из конгломератов впадин и выпуклостей, создающих сложный чешуйчатый ландшафт. Цвет сооружения темно-красный, с более яркими нишами, будто тело мракобоя было раскалено изнутри. Действовал на созерцателей угнетающий даже конунг, человек с измененной психикой, не боявшийся никого и ничего, поежился. Спустили катер. Владыка и урода слез в него. Через несколько минут делегация поднялась на борт хладоносца, вдоль которого выстроились гвардейцы, и конунг направился в обход махины, с любопытством разглядывая обводы плавников и щетину игл под брюхом суперъежа. К нему подскочила Фонарим, высокий, худой, с лицом человека, страдающего зубной болью и венчиком пепельных волос на яйцевидной голове. «Великий?» Ученый попытался поцеловать руку владыки. Конунг брезгливо отмахнулся. «Докладывай!» «Мы нашли инструкцию по эксплуатации». «Это я уже слышал». «Мракобой — не техническое изделие. Его вырастили с помощью биотехнологии и микросращивания. Он в хорошем состоянии. Когда мы его обнаружили, корпус мракобоя поддерживался контуром подогрева, что и позволило ему продержаться так долго». «Как анабиозной камере с кладунами?» «Абсолютно верно». Двинулись вдоль борта, где свободной оставалась узкая полоса палубы. Вдоль нее тянулась складка тела мракобоя, из которой торчал нарост в форме пальца. «Это антенна», — пояснил проводник, заметив взгляд владыки. «Для чего?» «Таких ровно 14. Они усиливают вакуумные колебания и порождают волну Казимира». «Кого?» «Физика, открывшего эффект». «Что за эффект?» «Взаимозаменяемость измерений. Континуум Великотопи, да и не только, вообще весь континуум Вселенной, вмещает множество измерений, из которых только 3 создают пространственный объем. Но эффект Казимира позволяет свернуть одно измерение и развернуть вместо него другое, что создает складки, наподобие Великотопи». «Абсолютно верно, Великий. Когда наши предки воевали с бореями, те применили мракобой, и от земли откололись куски тверди, типуи». «Я учил историю», — перебил ученого Конунг. «Не повторяй прописные истины». «Только не лукавь, старик. Мы-то знаем, что мракобой применили не бореи, а наши предки, атланты». «Слушаюсь, Великий», — смутился Афанарим. «А это что?» Конунг указал на опухолевидный пузырь на условном носу эллипсоида. «В инструкции указано, что это тоже антенна, которая фокусирует разряд мракобоя и направляет на цель». «А выглядит как фурункул». «В пот бросает», — признался старикан. «Внутри пузыря есть полость, нечто вроде кабины управления с видеосистемой для наблюдения. Мы скоро разберемся, как этот излучатель управлялся». Остановились под головой ежа, обликующий стеклом. «Загляните, там внутри сейчас мои люди». Конунг заколебался, но в конце концов рисковать не стал. «Не вижу смысла. Мне сказали, что мракобою не хватает каких-то деталей. Мы сможем запустить его?» Глаза старика полезли на лоб. «Вы собираетесь...» «Отвечай на вопрос!» «Кое-каких деталей действительно не хватает. Нас это задержит, но не фатально. Мы ищем замену. 3 дополнительных антенны на хвосте почему-то почернели и пришли в негодность. Впечатление такое, будто они засохли из-за непоступления тепловой жидкости. Знаете, такое бывает, если у человека отмирает кровеносный сосуд. Чем вы их замените?» «Попытаемся просто демонтировать и перераспределить контур напряжения на всю систему». «Мне нужна 100-процентная гарантия». «Сделаем, Великий». Снова тронулись в обход колоссальной туши, от которой и в самом деле несло трупным запахом, хотя, возможно, это были запахи гниющих болотных растений. Сойдя на катер, Конунг обратил внимание на остров, возле которого стоял кладоносец. «Обследовали?» «Так точно, Великий. Это мемориал предков примерно на 200 персон. К сожалению, гробницы в большинстве своем разрушены, а кое-какие взломаны и разграблены». «Что? Взломаны?» «Так точно. Мы обнаружили следы марамерцев. Они побывали здесь до нас». «Мне об этом ничего не известно. А ведь я встречался с императором Марамера». Подошел Мордельабон, пришедший в хорошее расположение духа. «Марамерцы хитрые, деляги велики, с ними надо держать ухо востро». Конунг усмехнулся. Он и без советов знал, что с лживостью марамерцев, способных на любое предательство, во всем мире Великотопии могут сравниться только еуродцы, его подзащитные. «Ничего не нашли?» «Основные склепы вскрыты, а в одном из крайних мы нашли оружие, и вот это». Лебон сделал знак одному из офицеров сопровождения, и тот подал несколько предметов. Один походил на браслет из отполированного металла, второй — на золотую корону, третий походил на трубочку длиной с локоть с двумя расширениями. Конунг повертел в руках браслет. «Что это?» «Излучатель великий», — поклонился фонарем. «У нас уже есть в лаборатории несколько образцов, но все они разряжены». «Зарядить можно?» «К сожалению, пока не удалось, они питались не электричеством». Конунг оглядел корону. «Украшение?» Морда Лебон посмотрел на ученого, расплылся в ухмылке. «Говори, старикан». «Защитный шлем великий. Наши предки создали экран от пси-излучений. Можно не бояться росичей с их тремя глазами». Конунг погладил пальцем зубцы короны, удовлетворенно кивнул. «Приготовьте для использования». «Сделаем, великий». «А это что за свисток?» Морда Лебон протянул Конунгу трубочку. «Свистните, только направьте конец на болото». Владыка не послушался, направив трубочку на толпу офицеров, и дунул. Однако вместо свиста раздался громоподобный удар, словно выстрелила мортира. Звук свернулся в шар и метнулся к шеренге гвардейцев, стоявших у борта. Даже у самого свистуна заныли зубы и едва не свернулись уши, а гвардейцы все как один попадали на палубу, подергались и застыли. У всех из ушей пошла кровь. Конунг выронил трубочку, побагровел, почесал пальцами раковины ушей, покачал головой. «Феноменально!» Лебон поднял трубку. «Велики, это оружие!» «Какого дгобла не предупредили?» Адмирал отступил бледнее. «Я не подумал». «Это ультразвуковой излучатель», — сказал Афанарим. «Бьет на расстояние до 50 футов. Может и убить, и на расстоянии до 100 футов». «Дай!» Лебон побледнел еще больше, потоптался на месте, но послушался, сгибаясь до пояса. «Владыка?» Конунг взял трубку, осмотрел, покачал головой, бросил взгляд на лежащего офицера, осклабился. «Живи! Хорошая штучка. Оставлю себе. Ускорьте работу с мракобоем. Лебон, подойдут эскадры Нинистю и Сунака. Собери капитанов и сообщи наш план. Как только мракобой будет готов, испытаем и пойдем на Рось». Терпение лопнуло на четвертый день с момента подхода флота к кладоносцу. Скучающий конунг еще раз сплавал посмотреть на мракобой, покулял по кладбищу предков, померил шлем защиты от росических глушаров, велев сделать его совсем незаметным. Потом разозлился, что ждет так долго, перестал навещать гарем с прекрасно избранным составом эскортниц, в которые входили и мальчики, и девочки, и полосатые кошки. Секс с ними возбуждал владыку больше любого другого. Вызвал адмирала и велел готовиться к испытаниям мракобоя. Не терпелось оценить его возможности. Морде Лябон заикнулся о том, что он не отвечает за процесс восстановления излучителя, но конунг пригрозил скормить его ядокусом, и адмирал в припрыжку умчался выполнять приказ. Что он там посулил Афанариму, осталось неизвестным, но старый ученый уже к вечеру прислал гонца, возвестившего о готовности к эксперименту, и конунг выбрался из каюты на палубу своего гигантского корабля под названием «Брама Господня». Подбежал взмокший от пота Лебон. «Все готово, великий». «Я могу управлять мракобоем отсюда». «Нет, великий, это не предусмотрено». «Кем?» «Фонарем». «Передай ему, чтобы мне сделали прямой командир на полевой связи». «Слушаюсь». «Что надо делать?» «Нужно лишь выбрать направление разряда. В какую сторону?» Конунг оценивающе оглядел болото, взгляд зацепился за архипелаг островков Мемориала, и он кивком указал на него. «Ударьте по кладбищу!» «Но, великий, там могут находиться...» Глаза владыки и урода метнули молнии. «Делай, что велено!» Лебон смахнул пот со лба и помчался к борту, на бегу отдавая команды. Спустился в катер, который стрелой метнулся к кладоносцу, накрытому раскаленной горой мракобоя. Через некоторое время там подняли трапы, перекинутые на ближайший островок с развалинами кладбища, и корабль отошел от него. Гвардейцы охраны настороженно помялись вокруг владыки, зная его крутой нрав и боясь, что он без жалости убьет кого-нибудь за задержку. Но конунг молчал, понимая смысл маневра. Кладбище располагалось к носителю оружия слишком близко, и капитан отдал приказ отойти. Примчался катер с адмиралом на борту. Запыхавшийся Либон подбежал к владыке. «Может быть, и нам отойти подальше, великий?» «Что, боишься, герой? Мы и так в миле от них». «Мало ли что, на всякий случай». Конунг еще раз оценил размещение флота. «Отойдем на пару стадий». Лимон отдал распоряжение гвардейцу, тот убежал, и брама Господня отодвинулась от архипелага еще дальше. Светило великотопи ушло далеко на запад, небо потемнело. На болото легли тени от островков пены, водорослевых рифов и кораблей. Подул холодный ветер. «Начинайте!» — процедил сквозь зубы конунг, спину которого неожиданно продрал мороз. Пролаял корабельный колокол. Несколько мгновений ничего не происходило. Замершие гвардейцы смотрели то на хладоносец с ежом мракобоя, то на островки кладбища. Затем на великое болото упала прозрачно-серебристая зарница, передернув пейзаж, горизонт, небосвод. На миг желток солнца на горизонте стал черным, растекся по горизонту черной полосой, и все пространство вокруг с кораблями, флота и болотной растительностью содрогнулось от гулкого удара, будто встряхнули погремушку с находящейся внутри дробью великотопи. Закричали, падая на колени гвардейцы. С кораблей и флота донесся ответный вопль. Охнул Мор-де-Лябон, рухнув ничком. Конунг устоял, вцепившись в перекладину ограждения борта. Судорога, потревожившая глубины болота, прошла, оставив след в виде всплывших косм грязи и водорослей. Солнце топи обрело прежний вид. Природа успокоилась. Конунг впился глазами в то место, где должен был торчать из воды архипелаг Атлантского кладбища. Вместо ржавых островков он увидел самый настоящий шрам бело-голубого цвета, разрезающий болото до глубины в 100 стадий и далеко к горизонту, постепенно измельчаясь. Впечатление было такое, будто шрам сделан в гигантской кости, хотя до этого момента здесь попирали поверхность болота остатки захоронений. «Холикоу!» — севшим голосом проговорил конунг, что должно было означать «сожри меня, дьявол, со всеми потрохами». Прозвучал колокол. По палубам забегали матросы и гвардейцы. Либон вскочил, судорожно счищая с мундира пыль. Лицо у него было серое. — Прошу прощения, великий. Не ожидал. — Что это? — конунг кивнул подбородком на костяной шрам. — Не могу знать, великий. Мракобой лупанул по болоту. — Это я и сам вижу, что лупанул. Почему такой результат? Он что... заморозил болото? Не могу знать. Заладил. Не могу знать, не могу знать. Взбеленился владыка. Выясни. Доставь мне Афанарима и пошли кого-нибудь посмотреть, что за ров образовался на болоте. Лябон исчез. Вскоре на палубе появился руководитель эксперимента. Старик выглядел озабоченным и смущенным. Великий. Что случилось? Перебил его конунг. Ученый почесал лысину, отвел глаза. «Мы не ожидали, наверное, не выдержали антенны, которые мы заменили подручными средствами по вашему распоряжению. Я не спрашиваю, выдержали твои антенны или нет. Что произошло?» «Разряд получился слабым. Точнее, конфигурально не таким, каким должен быть». «Мракобой тасует измерения, заменяя одно другим, но процесс прошел не до конца. Образно говоря, исчезла какая-то доля мерности, что видно по результату, но эта частица не заменилась соседним измерением. Что было бы, если бы процесс завершился в точности с расчетом?» Афанарим посмотрел прямо в глаза владыки. «Боюсь, весь этот район топи...» «Что? Договаривай!» «Был бы сброшен в другую пространственную складку. Это еще небольшой схлоп, но тоже реально опасный вариант. Задело бы и нас!» Ученый пожал плечами. «Не исключено. Конунг сложил руки за спиной, прошелся по палубе, не сводя глаз со шрама, начавшего потихоньку заполняться мутной водой. Было видно, как к шраму подплыл катер, и гвардейцы на нем стали возиться с инструментами. «Значит, надо будет в следующий раз стрелять издалека, лик со ста. А что произойдет, если разряд ударит по типую?» А фонарем помолчал, теребя пряжку плаща. «Полномасштабный импульс разрушит типуй. Нам это не требуется. Рось нужна мне как территория заселения, полная полезных вещей. Нужно лишь убить ее жителей. Можешь так настроить мракобой, чтобы он ликвидировал народ?» Афанарим сделал паузу. «Не уверен, что у него есть такие настройки. Мракобой не оружие в полном смысле этого слова, и функций у него много. Надо изучать. Но в качестве геофизического оператора оно изменяет геометрию мира. И я боюсь, что еще один эксперимент повлияет на всю Великотопь негативно. Вы же знаете, мы докладывали, что равновесие нарушено, и любой мощный энергетический выброс спровоцирует развал метрики. Видели, как отреагировал континуум? А если погаснет солнце?» «Не пугай, старик», — ухмыльнулся Кунунг. «Не погаснет. Откорректируй импульс так, как нужно. Остальное не твоя забота». «Есть и еще одна проблема». Конунг, собравшийся уходить, круто повернулся. «Еще один сюрприз?» Ученый заколебался, боясь гнева владыки, однако нашел силы продолжить. «Мракобою нужна подпитка». «То есть?» «Его аккумуляторов хватит всего на 2-3 пуска. Когда его нашли люди маршала, он был подсоединен к...» Фонарем замолчал, пытаясь сформулировать объяснение. «К чему? Говори, факт, Бестард!» «Генератору энергии. Люди маршала называли его Хтоном». «Как?» — изменился в лице Конунг. «Хтон», — повторил Афанарим. «Но Хтон — это легендарный хищник Топи». «Нет, великий, это скачиватель энергии пространства, подпитывающий мракобой. Хотя не исключено, что он тоже может послужить в качестве оружия». «Фак, Шитприк!» — с трудом выговорил Конунг побелевшими губами. «Мне никто не докладывал о Хтоне!» А фонарем попятился. Взгляд Конунга упал на побелевшего Лебона. Рука потянулась к мечу. «Прости, великий!» — адмирал рухнул на колени, стукнувшись головой о палубу. «Не моя вина. Я не знал. Это все проклятый маршал. Он должен был доложить обо всех находках». Какое-то мгновение Конунг держал руку на рукояти меча, потом расслабился. Повернулся к Афанариму. «А ты почему промолчал о Хтоне, когда я осматривал мракобой?» «Думал, что вы знаете, великий?» — нашелся старик. На борт вскарабкались гвардейцы, посланные адмиралом к костяному шраму. Один нес в руке кусок прозрачно-белого материала, похожего на стекло с прожилками, протянул Конунгу. «Лед?» — поинтересовался владыка, не беря кусок в руке. — «Нет, великий, это такая вода, она теплая». А фонарем взял обломок стекла льда, повертел в руках. — «Не стекло и не вода. Нужен анализ». — «Как разряд мракобоя мог сделать из воды теплый лед?» — «Вода перешла в другое измерение». — «Фак, Бестард». — «Остокленел со своими измерениями». — «Изучай. Потом объяснишь нормальным языком. Лебон, готовьте эскадру быстроходников к клыку дракона. Пойдем за этим, за Хтоном». «Слушаюсь, великий». Конунг еще раз взглянул на успокоившееся болото, на костяной шрам, изменивший цвет с белого на серый, внутри которого мог уместиться весь флот Еурода, и поспешил в каюту. Остро захотелось выпить дурмана и развлечься с эскортным гаремом.